Восстановив единство и могущество Джучиева Улуса, соединив под своей властью обе орды, Золотую и Синюю, или Волжскую и Заяицкую, энергичный Тохтамыш, естественно, хотел получить дани со всех тех земель, которые повиновались Батыю и Узбеку, и немедленно известил русских князей о своем воцарении в Сарае. Князья с честью приняли и проводили его послов, а вслед за ними отправили своих бояр с подарками к хану, его женам и вельможам. Тохтамыш, конечно, понял, что великий князь Московский после Куликовской победы считает себя как бы независимым от татар и намерен ограничиться одними посольскими отношениями и подарками. Хан попробовал по прежнему обычаю отправить на Русь большого посла по имени Акхозю с отрядом татар. Он дошел до Нижнего, но в Москву ехать не решился. Послал туда несколько человек из своей свиты, и те не осмелились войти в самый город. Очевидно, после Куликовской битвы русские, особенно москвичи, враждебно и самоуверенно стали относиться к самим золотоордынским татарам, а последние, наоборот, сделались боязливы. Тогда Тохтамыш задумал нанести внезапный и сильный удар, чтобы восстановить прежние отношения. Но и сам он, вероятно, находился под общим впечатлением Куликова поля и потому употребил все меры, чтобы не дать Дмитрию времени собрать полки, а захватить русских гостей, особенно в болгарах, и товары их пограбить. Гостей захватили главным образом с той целью, чтобы они не дали знать в Москву о приготовлениях хана к походу. Потом Тохтамыш переправил свою рать на правую сторону Волги и быстро пошел на Русь. В Нижнем, однако, узнали о походе. Тесть Дмитрия Донского, Дмитрий Константинович, на этот раз также изменил зятю и общему русскому делу, как и во время Куликовской битвы. Он отправил двух сыновей своих, Василия и Семена, с изъявлением покорности. Хан шел так скоро, что суздальские князья едва нагнали его уже близ рязанских пределов. Подобно Дмитрию Суздальскому, Олег Рязанский, несмотря на недавний договор с Москвой, думал только о спасении собственной области от нового разорения. Встретил с дарами Тохтамыша, упросил его не воевать рязанской земли и, обведя около ее пределов, указал ему броды на Оке и дал проводников. А в Москву на этот раз он не послал и вестей о татарском нашествии. Однако у московского великого князя в ордынских пределах были устроены доброхоты, как выражается летопись. То есть между самими татарами находились люди, получавшие от князя подарки и за это извещавшие его о том, что делалось в Орде. От них, а также из Нижнего Новгорода, Дмитрий успел получить вести. Он начал собирать войско и вместе с братом Владимиром уже двинулся было к Коломне навстречу татарам, разослав гонцов к подручным князьям, чтобы спешили к нему на помощь. Но тут сказались последствия того страшного напряжения, которое Северная Русь сделала в эпоху Куликовской битвы. После испытанных в ней огромных потерь, Русь, по выражению летописи, оскудела ратными людьми. Требовался довольно продолжительный отдых для восстановления сил и для нового возбуждения воинственных инстинктов в народе. Удельные князья, также истощенные потерями и, может быть, не совсем довольные усилившейся московской зависимостью, на этот раз не обнаружили ревности к борьбе с татарами. Никто не спешил на помощь Дмитрию. Среди его собственных воевод, по-видимому, возникло разномыслие. Напрасно кто-то из тысяцких предлагал идти к Оке, стать на переправах и оттуда послать к хану посольство с дарами и с мольбой укротить свою ярость. Если же просьбы и дары не подействуют, то, отступая, всеми средствами задерживать татар на их пути и тем дать время для сбора рати. Донской герой не принял этого совета и не решился ждать татар с теми малыми силами, какие у него были под рукой. Он отступил к Переяславлю, оттуда мимо Ростова прошел в Кострому. Брата Владимира Андреевича отрядил к Волоку Ламскому, чтобы там он ожидал помощи от новгородцев и от Тверского князя, к которым отправлены были гонцы. В Москву Дмитрий послал приказ готовиться к обороне, Княгиня же своей велел с детьми спешить к себе в Кострому. Тохтамыш беспрепятственно перешел Оку, взял и сжег Серпухов и затем двинулся прямо на Москву, пленяя и разоряя все на своем пути. В покинутой великим князем столице весть о приближении татар произвела большое смятение. По выражению летописца, народ в эту минуту походил на овец без пастыря. С одной стороны, из окрестностей многие жители со своей рухлядью спешили укрыться в Москву, с другой — богатые граждане спешили с имуществом и семьями выехать из города, чтобы бежать в дальние места. Но чернь подняла мятеж, и если отпускала их, то предварительно ограбивши. Мятежники звонили в колокола и собирались на шумные веча. Решено было занять все ворота стражи и не выпускать никого из города. Бояр перестали слушаться. Высшим лицом в городе оставался митрополит Киприан, которого в предыдущем году великий князь призвал в Москву и торжественно принял в митрополию. Но он первый потерял голову, думал только о своей личной безопасности и решил уехать вместе с великой княгиней Евдокией и ее детьми. Чернь едва согласилась выпустить их из города. В это время в Москву прибыл, вероятно, назначенный от великого князя воеводой один из прославленных литовских княжичей, внук Ольгерда, прозванием Остей, может быть, сын Андрея Ольгердовича Полоцкого. Он принял начальство, восстановил некоторый порядок в городе и приготовил его к осаде. Выстроенные Дмитрием каменные стены представляли надежную защиту. Жители вооружились, в том числе сурожане, суконники и другие купцы, и вместе со множеством граждан и крестьян, сбежавшихся из ближних городов и властей, составили значительную рать. Скоро от страха и смятений они перешли к противоположной крайности, то есть к излишней самоуверенности и пренебрежению неприятелям. 23 августа 1381 года передовые татарские отряды появились под Москвой. Стража с городских ворот, увидав их, затрубила в трубы. Татары остановились за два или за три перестрела от города. Толпа неприятелей подъехала к стенам и спрашивала о великом князе. Им отвечали, что он отсутствует. Татары начали ездить вокруг города, осматривая его рвы, забрала, ворота, башни. Кругом все было чисто, так как граждане пожгли все посады и даже загородные монастыри. Не оставили ни одного тына или бревна из опасения примет к городу. Между тем, как добрые люди молились, постились и причащались в ожидании горькой смерти, буйная часть граждан предавалась пьянству и грабежу тех домов, хозяева которых бежали из города. Особенно опустошались запасы меда и вина, находимые в их погребах. Причем много было пограблено кубков, серебряных и стеклянных. Разгулявшиеся буяны, шатаясь, ходили по городу и хвастались своей будущей победою над врагами. Некоторые влезали на стены, оттуда сквернословили, плевали на татар и вообще делали против них разные бесстыдные выходки. В ответ на это татары грозили обнаженными саблями и знаками показывали, как они будут рубить головы. Граждане ошиблись, думая, что перед ними вся татарская рать. На следующее утро пришел сам Тохтамыш с главными силами, и темные тучи варваров облегли город со всех сторон.